На печи нету, за печью нету, под печью нету. В чулане посветил одна ржавь, ловкой рукой подхватил крюк, насколько ж крюком сподручнее, протыкал все насквозь, нету. Стол, может, ящик какой, нету. Табурет, двойное дно, нету. Постоял, обводя избу глазами. Сарай. Выбежал со свечой в сарай. Тоже. Бани у нее нет. Некому было баню сложить. Вернулся в избу. Матрас. Запустил руки под Варвару. Мешало. Прощупал весь матрас. Мешало. Стащил ее на пол, чтобы не мешало. Прощупал матрас, подушку, протыкал крюком, перебрал торопливыми пальцами одеяльце, перинку вороньего пера. Ничего. Чердак. Где ласта? Вон там. Полез на табурет, в торопях немножко толкнул Варвару-то. Идол выпал из рук, нагнулся.